и я заказал его ребятам. Но в осенние туманы, когда аэропорт принимает раз в неделю, любая мелочь превращалась в проблему. Проблему решил знакомый врач. «Достань ящик шампанского, открой бутылку и вылей в котелок. За ночь газ выветрится. Утром вылей обратно в бутылку. Вот и будет лимонад», — сказал доктор. «Спасибо, конечно, но...» Я развел руками. Дело в том, что знаменитый сухой закон распространялся на все без исключения спиртные напитки. Спирт мы находили в разных технических службах, а о шампанском даже мечтали редко. Должны быть сверхособые причины: день рождения, свадьба, отъезд друга насовсем. Ничего важного в ближайшее время не намечалось. Но доктор был старше меня, и чукотский стаж был у него поболее. И он в те годы как раз имел право протестовать против юношеского максимализма. Нет, ну и черт с ним. А потому и выписал рецепт на базу Чукотторга. И мне выдали ящик шампанского, без ящика, в рюкзак, и спирта две бутылки, и земляничное варенье, и ананасы в банках. «Лимонад утонул», — сказала Марина. «Совсем утонул». «Ничего, достанем». «Я не хочу лимонада, правда». «Ну, хорошо», — обрадовался я. «Давай отметим потоп, да и холодновато что-то». Мои высокие болотные сапоги были полны воды. Уровень ее поднялся выше колен. Пробка тихо, жалобно хлопнула. Я разлил шампанское по кружкам. «Дом наш жалко», — сказала Марина. «Хорошая была шхуна». Я допил шампанское. Потом принес из коридора большую цинковую ванну. В ней Марина обычно стирала. «Это теперь твой транспорт». К ручке ванны привязал веревку, усадил в ванну Марину, положил туда еще оставшиеся целыми бутылки с шампанским. Как знать, вдруг ей опять захочется лимонаду. Оторвал от стены доску. «Это будет твое весло». Так и вел я этот кораблик на веревочке до самого подножия сопки. Сейчас, когда я шел к другу, неожиданно для себя выяснил, что здесь я думаю о Чукотке, и на Чукотке думаю о Чукотке, и нет у меня выхода из замкнутого круга. И это хорошо. Быть может, и она всегда в моих воспоминаниях, как любимая женщина. И все это, как пламень старого костра. Огонь его светит в памяти и греет уставшее сердце. «Москвич-то у меня хороший парень». Когда в Ташкенте было землетрясение, Марк послал туда свою старую испытанную палатку. Больше у него ничего не было. Я, конечно, понимаю, настоящий геолог, он и в Москве геолог, но ведь у него на счету два месторождения, и до сих пор он видит северные сны. Это я знаю. «Ты здесь совсем один», — сказал я ему. — «Ты хуже Робинзона. У тебя нет даже пятницы». «Не так там сейчас, наверное?» — спросил он неожиданно. — «Конечно, время идет. Ходят пижоны. Ходят». «Встречал я таких», — вздохнул он. наденут двухэтажную шапку и спят в двух парах перчаток. Осваивают север. Засаривают север, поправил Марк. Пока ты ходишь по асфальту, поправил я. Но ведь мы тоже в поле надевали белые рубашки, вспомнил Марк. Мы начали вспоминать торжественные поводы, по которым надевали в тундре белые праздничные рубашки, без галстуков, разумеется. Собственный день рождения – раз, день рождения любимой женщины – два, день рождения другой любимой женщины – три, день высадки человека на Луне – 4, день рождения Фиделя Кастро – 13 августа – 5, и 1 сентября – начало учебного года – 6. Больше вроде в это время года не было причин. «Песни хоть не забываешь?» «Как же!» — задумчиво улыбнулся он. «Не лучше ли в Сочи взять билет к чертям Яранги? Только путь наш лежит на остров Врангель. Песни, они ведь тоже, как старые костры». «Растревожил ты меня», — сказал он. «Я через 3 дня лечу в Анадырь, заеду за тобой. Давай лучше через неделю. За неделю я, пожалуй, управлюсь». «Ладно». Я пошел к себе в гостиницу. В холле столкнулся с 2 женщинами в белых халатах. «Скорая помощь». «Что-нибудь страшное?» — спросил я у дежурной. «Сердце», — сказала она, протягивая ключ от номера. «Ваш сосед из 340-го». «Понятно». «Пил много, вот к чему это приводит», — не унималась дежурная. «Мне было жаль соседа из 340-го, веселого толстяка. В номере у него всегда душно, шумно, накурено, много гостей. Без выпивки тут не обойдешься. Я ему сочувствую, у меня у самого сердце. Ему еще повезло, он на людях. А если бы один был, как Марк? Вот случись с Марком дома, никто не узнает». В прошлом году, помню, вернулся я из экспедиции чуть раньше. Ребята еще были в тундре. Марину отправил в отпуск. Маюсь один, как неприкаянный, в пустой квартире. Приступ случился вечером. После таблеток, когда немного отпустило, я открыл все форточки, поставил у изголовья телефон. В случае чего дотянуться. Оставил незапертой дверь, чтобы можно было войти, если не смогу подняться. Постелил чистые простыни, лег и принялся умирать. Вспомнил, что в таких случаях обычно пишут письма. Достал фломастер и написал Марине записку. Потом подумал, что, наверное, ужасно пошло писать фломастером прощальную записку. Разорвал записку и выбросил вместе с фломастером. Но дышать было все труднее. Уже и небо показалось овчинку. Все, надо звонить в скорую. И тут в дверях залился длинной трелью звонок. «Заходите!» — еле вымолвил я. Звонок не прекращался. «Да заходите же, черт возьми!» Звонок не переставал. Я еле поднялся и толкнул дверь. «Боже!» — на пороге стоял художник. Но в каком виде? Он был грязным и пьяным. «Старик!» — прости!» Я стянул с него куртку, пиджак,